разуму. Невероятнейшее из приключений. Я думаю, что это самое невероятное, самое неправдоподобное из приключений нашего столетия. Оно выглядит фантастичным, но это не сон и не фантазия, это реальность. В недрах южноамериканского континента, глубоко под землей, располагается созданный неизвестно кем и неизвестно когда гигантская система туннелей протяженностью во много тысяч километров. В Перу и Эквадоре уже пройдены и измерены сотни километров таких туннелей. Но это лишь скромное начало, а человечество находится в неведении. Так начинается репортаж Эриха фон Деникина, опубликованный в его третьей книге «Посев и космос», вышедший в 1972 году. Не правда ли, уже первые строчки вызывают у читателя интерес, любопытство, сразу захватывает дух? Не правда ли, как только пробежишь глазами рекламу издательства на суперобложке, хочется заглянуть и в саму книгу? Деникин, сообщается в рекламном тексте, во время своего четвертого кругосветного путешествия преодолел по воздуху 123 тысячи километров, чтобы в ходе заранее подготовленных экспедиций, зачастую полных опасностей, исследовать на месте, увидеть своими глазами то, что показалось ему интересным при знакомстве с литературой. В Эквадоре на глубине 240 метров он увидел, сфотографировал и описал неизвестную до того систему туннелей. Он знакомит читателя с фактами, свидетельствующими о том, что в доисторические времена там неким таинственным образом возникли гигантские сооружения, усыпанные золотом. Впервые показаны, сфотографированы и описаны невообразимые золотые сокровища Куэнке, Перу. Поразительные надписи, символы и высокохудожественные статуи из чистого золота говорят о том, что все это сделано еще в допотопные времена. Профессор Милослав Стингл из Праги, ведущий специалист по истории Америки, считает, что эти находки — величайшая археологическая сенсация со времен открытия Трои. Сенсационные, поразительные и оригинальные, приводимые Деникиным, доказательства его теории. В доисторические времена в космосе произошла битва богов. Деникин доказывает, что у него достаточно храбрости, чтобы вновь рассказать сегодня о немыслимом. Так что же представляет собой это немыслимое, которое Деникин бросает в лицо науки? Вот как выглядит его стимул к размышлению, который он рекомендует всем закосневшим ученым, надевшим шоры на глаза. Если во Вселенной происходили битвы, то в них, как и во всех подобных конфликтах, разрешаемых с помощью силы, были победители и побежденные. Победители могли спокойно оставаться на своей планете, но побежденным пришлось бежать. Они были вынуждены в кратчайший срок на единственном оставшемся у них исправном космическом корабле направиться на другую планету. Запасы энергии и пищи на корабле ограничены, поэтому победители точно знали, каким временем они располагают для того, чтобы догнать беглецов и окончательно уничтожить, выкорчевать врага. Однако стартовавшие раньше них беглецы имели преимущество. Они могли воспользоваться эффектом растяжения, замедления времени. Существование этого явления научно доказано. В космическом корабле, летящем со скоростью близкой к скорости света, время движется медленнее, чем на оставленной позади планете. Победители не хотят, чтобы кто-нибудь выжил. Ведь если хоть одна пара побежденных достигнет убежища, она даст потомство, возродит народ, который в будущем отомстит за свое поражение. К тому же победители знают, если эта единственная пара располагает знаниями по молекулярной биологии, она сможет, достигнув намеченной планеты, сотворить себе подобных даже из примитивных ее обитателей. В свою очередь, побежденные хорошо знакомы с образом мыслей победителей. Они обладают их техническими познаниями, их интеллектом. Обгоняя время, они направляются к ближайшей планете. Не случилось ли так, что после битвы в космосе побежденные нашли себе приют в 20